Глава 911. Дверь в дереве. Хан Сень обладал намного лучшим зрением, поэтому он намного раньше, чем Чумин, увидел, что этот человек был мертв. Мертвый точно был человеком, его одежда была из Альянса. Казалось, что он провел здесь какое-то время. По подсчетам Хан Сеня, этот человек умер примерно 60 лет назад. Но парень не мог понять, почему этот превзойденный умер. На его теле не было видимых повреждений, также все его обмундирование выглядело целым. В итоге можно было сказать только одно – этот человек умер очень давно, но его безжизненное тело и запыленная одежда оставались на месте. Хотя лицо этого человека полностью высохло, на нем не было видно следов гнили. «Похоже, что этот человек умер очень давно», – сказал Хан Сень Чумину и Цюй Лан Си. После того, как три человека решились приблизиться, они смогли лучше рассмотреть умершего. Его одежда хорошо сохранилась, и лицо не было изуродовано. Этот мужчина был среднего возраста, на его лице была борода. Конечно, они не были уверены, но казалось, что человек умер спокойно. Когда они рассматривали мужчину, сидящего под деревом, Хан Сень смог намного лучше рассмотреть жизненную силу дерева. К удивлению парня, она оказалась намного сильнее, чем ему показалось изначально. Но Хан Сень заметил еще кое-что любопытное. Согласно его ощущениям, внутри дерева было что-то живое. Однако, кроме своих ощущений, он не смог найти никаких подтверждений. Вокруг дерева также не было ничего подозрительного. Кроме мертвого человека, больше не было ничего, ни живого, ни мертвого. «Давайте осмотрим его». «Может, мы сможем узнать нечто большее?» Чумин не стал попусту тратить время и дотронулся до мужчины. У него не было ни рюкзака, ни сумки, но, возможно, что-то находилось в его карманах. В одном из карманов он действительно кое-что нашел. Внутри был кошелек и несколько безделушек, но они не могли помочь хоть что-то узнать. «Думаю, нужно открыть кошелек, может, там будут какие-то документы?» Чумин открыл кошелек и увидел несколько карт и немного денег. Но там не было ничего, что указало бы на личность мужчины. Также не было никаких лицензий. Однако Чумин рассмотрел каждую карту, которую нашел. Чумин нашел несколько технических карт, но, похоже, им не удастся узнать личность умершего. Но Хан Сень заметил, что на одной из карт было изображение «кошки с девятью жизнями». А это могло означать, что этот мужчина имел какое-то отношение к Кровавому Легиону. Также Хан Сень понял, что ни Чумин, ни Цюй Лан Си ничего не знали о Кровавом Легионе. Пока парень думал об этом, Чумин продолжил обыскивать карманы неизвестного мужчины. «Перестань осквернять тело человека. Прояви хоть немного уважения. Он умер в одиночестве. Давайте похороним его как положено», — сказала Цюй Лан Си. Но Чумин не обратил внимания на ее слова и продолжал обыскивать карманы. Закончив, он сказал: «Думаю, что он не хотел бы, чтобы его здесь похоронили. Если мы сможем понять, кто он, то, возможно, отправим в Альянс, где его похоронят по всем правилам». Хотя, судя по словам Чумина, можно было решить, что он действительно переживает за этого мужчину, но на самом деле он просто хотел успокоить Цюй Лан Си. Чумин хотел тщательно обыскать мужчину, так как надеялся найти у него какие-нибудь лакомства, и ему очень не хотелось, чтобы женщина мешала. Если он сможет отыскать у этого человека гена оружия, то они станут богаты. Мертвые люди все равно не смогут им пользоваться. Но, к сожалению, Чумин ничего не смог найти. После неудачных попыток он решил перевернуть тело. И так он это сделал. Но когда мужчина его переворачивал, кое-что выпало. Все с любопытством уставились на этот предмет. Хан Сень наклонился, чтобы поднять это, и понял, что перед ним были старинные часы. Подобных уже не выпускали, и люди сейчас использовали смарт-часы. С появлением технологий мастерство часовщиков было утрачено. Старинные часы нельзя было программировать. Да и при их создании нужно было безошибочно рассчитывать движение различных шестеренок и механизмов. Если бы вам захотелось приобрести подобные часы, нужно было посетить антикварный магазин. Часы остановились на 9. Но невозможно было понять, какой был день или год, так как старинные часы просто этого не показывали. Хотя это было неважно. В святилищах смарт-часы все равно не работали. Затем Хан Сень взглянул на внутреннюю часть часов, и от того, что он увидел, парень замер. Внутри была фотография мужчины среднего возраста, а на руках он держал мальчика лет 8. Это было фото того, кого они нашли. Хан Сень уже видел этого мальчика, запечатленного на фото. Маленький мальчик был отцом Хан Сеня. В их семейных альбомах было много фотографий отца, когда тот был маленьким. Поэтому парень был полностью уверен, что это его отец. Хан Сень узнал даже одежду, которая была на мальчике. И аксессуары, которые были на нем, Хан Сень также уже видел. Юноша был уверен, что не ошибается, а таких совпадений просто не могло быть. Была очень маленькая вероятность того, что два мальчика носили одинаковую одежду, аксессуары, имели одинаковую прическу и их лица были похожи. Если маленький мальчик был отцом Хан Сеня, то кем был этот умерший юноша? Но кем бы он ни был, откуда у него могло появиться это фото? Этот мужчина не был ни его дедом, ни прадедом, он даже не был на них похож. Как бы Хан Сень ни пытался, но он даже не мог предположить, кем мог быть этот мужчина. «Саньму, а этот маленький мальчик похож на тебя», – в шутку сказал Чумин, когда посмотрел на фото. «Сама судьба свела меня с этими часами, поэтому я заберу их себе», – сказав это, Хан Сень спрятал часы в карман. Он хотел показать их матери, когда вернется в Альянс. Возможно, она знала, кто был на фото. «Но это же просто часы. Бесполезная вещь. Зачем они тебе?» Чумин рассмеялся и продолжил осматривать карманы, но больше он ничего не нашел. Когда Хан Сень хотел перевернуть мужчину обратно, то заметил, что что-то было не так. Было нечто особенное с тем местом, где лежал этот незнакомец. Часть дерева, возле которой он был, выглядела иначе. Сразу они этого не заметили, так как полностью сосредоточились на мертвом мужчине. Хан Сень решил осмотреть дерево и оказался сильно удивлен. Он увидел очертание, которое очень напоминало дверь. Дотронувшись до коры рукой, Хан Сень нащупал то, что было похоже на ручку. Человек умер, прислонившись спиной к двери в дереве. Глава 912. Подземное убежище. Интересно, что скрывается внутри? Это может быть связано с умершим? Он умер в этом месте, надеясь на то, что люди обнаружат эту дверь, думал Хан Сень и рассматривал дверь. Как только парень увидел ту фотографию, его любопытство сильно возросло. Хотя он колебался, но ему очень хотелось узнать как можно больше, поэтому юноша решился открыть дверь. Но после толчка двери ничего не произошло. Хан Сень нахмурился и взялся за ручку. Когда парень ее отпустил, то дверь легко открылась. «Для чего эта дверь? Как думаешь, там могут быть спрятаны какие-то сокровища?» – спросил Чумин. Мужчина был рад, что они ее нашли, и подошел к Хан Сеню. Цюй Лан Си также стало интересно, поэтому она подошла к дереву. Всем хотелось узнать, что находилось внутри. Изначально они решили, что там была какая-то комната или что-то похожее на тайник, но от увиденного люди были шокированы. Прямо за дверью ничего не было, однако, опустив головы, внизу они увидели большое королевство. Также они смогли увидеть, что глубоко под землей находился дворец. По сравнению с великим и роскошным дворцом, который они видели, убежище Цинмина можно было сравнить с трущобами. «Убежище? Под этим деревом находится целое убежище?» – с восторгом выкрикнул Чумин. То, что мужчина увидел, превзошло все его ожидания. Хан Сень тоже был как поражен, так и восхищен. Подобного убежища он еще не видел, оно было построено изысканно, но кроме этого юноша не мог предположить, что нечто подобное может находиться в таком месте. С точки зрения величия, оно было намного лучше, чем убежище мгновения. Когда люди начали всматриваться, то увидели, как много строений были разрушены, также вокруг валялось множество гигантских костей. Все было покрыто толстым слоем пыли. Только небеса знали, сколько времени простоял этот дворец. Никто не смог увидеть ни единого существа. «Интересно, там могут находиться духи или существа?» – с беспокойством спросила Цюйланси. Они пытались понять, какого размера было это убежище, но даже потому, что они уже увидели, можно было уверенно сказать, что там обитали очень сильные существа. «Не думаю». Хан Сень был взволнован, ему хотелось побыстрее спуститься и взглянуть на него. К тому же, если это настоящее убежище, то там должен был быть телепорт. Если все так, то они смогут телепортироваться в Альянс. «Вы двое, ждите пока здесь. Я сам посмотрю, что там». Хан Сень спрыгнул вниз и сразу начал использовать ауру от сутры Дун Сюань. Он пытался обнаружить жизненные силы. Парень оказался прямо перед воротами. Они были очень мощными, а их высота достигала 100 метров. Стоя перед ними, казалось, что вы были не больше муравья. Взглянув вверх, Хан Сень увидел множество корней. Они, как паутина, переплетались повсюду и были чем-то вроде неба. Также эти корни переплетались с яркими блестящими камнями, отчего пространство казалось большим. От этого даже казалось, что смотришь на настоящее небо. Юноша взлетел над воротами и снова увидел бесчисленное множество гигантских костей. Сохранилось много скелетов существ, и, судя по ним, они были не меньше 100 метров в длину. В основном их огромные черепа валялись поблизости, а это означало, что им отрубили головы. Все это выглядело пугающе. Интересно, кто смог убить столько существ? Мог ли это сделать тот человек снаружи? Хан Сень задумался над этим и с осторожностью начал передвигаться. Останки существ были повсюду, и на всей территории виднелись следы от мечей. Если все это сделал человек, который умер наверху, то сложно было даже представить, какой силой он обладал. Хан Сень с большой осторожностью осмотрел убежище. Но кроме множества костей, он не смог найти никаких других существ. Похоже, что здесь не было никакой опасности. Затем парень вошел в зал духа и увидел большую статую. Однако в ее лбу не было камня духа. Также Хан Сень осмотрел телепорт, и тот оказался в хорошем состоянии. Он был очень рад и позвал Чумина и Цюйланси. Когда спустился маленький ветер и увидел кости, он начал сильно дрожать. Несмотря на то, что эти кости были здесь давно, от них все равно исходила пугающая аура. Какое-то время Чумин и Цюйланси были поражены, поэтому не могли сказать ничего внятного. Страшно. Кто мог убить всех этих существ и разрушить такое убежище? Конечно же, это не мог сделать тот человек, которого мы нашли. Чумин, наконец, смог заговорить. Однако на его вопрос никто не знал ответа. Вместо этого Цюйланси спросила. «Телепорт работает?» Чумин встревоженно уставился на Хан Сеня, он очень боялся, что ответом будет «нет». Прошло уже много лет с тех пор, как они были в Альянсе. Скорее всего, их семьи и друзья считали, что они погибли, поэтому этим людям не терпелось побыстрее увидеться с близкими. «Да», — ответил Хан Сень. Услышав ответ, Чумин и Цюйланси сильно разволновались, на их глазах даже выступили слезы. Они очень хотели услышать такой ответ. Оба считали, что уже никогда не смогут вернуться в Альянс. Хан Сень также был рад. Войдя в зал духа, они по очереди телепортировались в Альянс. Открыв глаза, Хан Сень увидел свой дом. Недавно парень приобрел частный телепорт, поэтому мог им пользоваться прямо из дома. Встретившись и немного пообщавшись с матерью, он позвонил Джи Ян Ран. Девушка мало что могла сказать, так что начала сильно плакать. Джи Ян Ран знала, что Хан Сень был сильным, но третье святилище бога было очень опасным. Выживание и развитие в таком месте в основном зависело от удачи. Они говорили довольно долго, а затем Хан Сень решил связаться со своими друзьями и сообщить, что с ним все нормально. Парень пробыл в Альянсе несколько дней, а затем вернулся в святилище. Но Чумин и Цюйланси еще не вернулись. Они очень долго пробыли в святилище, поэтому им хотелось побольше времени провести в Альянсе. Хан Сень решил попробовать активировать свое супертело короля духа, чтобы узнать, как долго сможет продержаться. Когда он активировал его, то ощутил, что из тела вырвалась сила. Затем произошло кое-что очень любопытное. Его сила устремилась к статуе духа и начала концентрироваться во лбу, где должен был быть камень духа. Глава 913. Король. Наблюдая, как его сила концентрируется во лбу статуи, вскоре Хан Сень увидел, что появилось нечто похожее на белый камень духа. Увидев это, парень замер. «Твой камень духа связался с базой духа. Ты хочешь войти?» От статуи раздался странный голос. «Что значит «база духа»?» Но тут же Хан Сень увидел, что от камня духа появился яркий луч. Когда он коснулся юноши, того затянуло внутрь. Его ощущения были очень похожи на ощущения, которые возникали при телепортации. После того, как парень снова смог сконцентрировать зрение, он увидел, что находится на острове. Остров оказался маленьким, не больше баскетбольной площадки. Казалось, что он высечен из нефрита. Хан Сень подумал, что находится в центре галактики. Изначально юноше показалось, что вокруг него полно звезд, но присмотревшись, он понял, что это были острова, похожие на тот, где он сам находился. Острова тоже были из нефрита и ярко светились. Что это за место? Хан Сень понятия не имел, где находится. Только сейчас он заметил, что все еще использует супертело короля духа. Юноше казалось, что он может вечно находиться в таком состоянии. Это его очень удивило, так как парень знал, что может продержаться около 4 секунд. Но уже прошло не меньше 10 секунд, а его энергия не иссякала. Конечно, Хан Сень понимал, что это как-то связано с базой духа. Если бы он не оказался в этом месте, то не смог бы столько продержаться. Но все-таки, что это за место? Хан Сень взглянул на статую, которая была перед ним. База духа. Хотя статуя не шевелила губами, но парень отчетливо слышал слова. «Я могу вернуться?» – спросил Хан Сень. «Ты можешь вернуться, когда захочешь. Ты хочешь сейчас вернуться?» – спросила статуя. «Пока нет». После услышанных слов Хан Сень немного расслабился. Он снова посмотрел на множество островов, окружавших его, а затем спросил. «А что я могу здесь делать?» «Ты можешь бросить вызов или принять вызов. Если ты победишь, то получишь гена очки духа», — ответила статуя. «А я могу здесь умереть?» — нахмурившись, спросил Хан Сень. «Нет, ты потеряешь одно гена очко духа и вернешься к своему камню духа», — ответила статуя. «А что такое гена очки духа и сколько есть у меня?» — снова спросил Хан Сень. «У тебя есть одно гена очко духа. Но у тебя нет ранга на базе духа. Сейчас ты можешь бросить вызов духу с первой базы духа, но после того, как тебе присвоит ранг, ты не сможешь сражаться с духами, которые будут иметь ранги ниже твоего», — статуя отвечала как робот. «А что значит первая база духа? Ты хочешь сказать, что существуют и другие?» — спросил Хан Сень. «Когда ты взламываешь первый генный блок, ты получаешь доступ к первой базе духа. Когда взламываешь второй генный блок, ты получаешь доступ ко второй базе духа и так далее». Хан Сень хотел задать еще много вопросов, но неожиданно к нему начал приближаться другой остров. На нем был дух, напоминающий гиганта. «Хм, появился новый дух. Мне очень повезло. Брось мне вызов!» Дух заговорил с Хан Сенем. «А как ты узнал, что я только появился в этом месте?» Нахмурившись, спросил юноша. «А у твоей статуи еще нет ранга. Давай, брось мне вызов!» — указывая на статую, сказал гигант. У этого духа уже был ранг, поэтому сам он не мог бросить вызов Хан Сеню. Но зато парню разрешалось бросить вызов этому гиганту. Затем юноша увидел цифры, которые появились на его острове перед статуей духа. Присмотревшись, он увидел, что там было число 90 миллионов. Если это был ранг гиганта, то он был очень низким. «Хорошо, я бросаю тебе вызов». Хан Сень собирался сражаться с духом, который взломал только первый генный блок, поэтому не боялся его. «Давай, «Вынеси это!» Гигант казался очень счастливым, и его кулак стал похож на горящий метеор, пронзающий атмосферу. Хан Сень использовал звуковой громовой удар, и гигант разлетелся на куски, а затем вернулся к своему камню духа. Когда тело соперника исчезло, в Хан Сене вошел красный свет. Информация. Ген ночного огня. Плюс один. Ранг достигнут. Взглянув на свои огненные гены, Хан Сень увидел, что у него было 11 штук. Взглянув на статую, он увидел то же число. Оно принадлежало гиганту, но когда юноша перевел взгляд на статую соперника, эти цифры исчезли. «Это интересно. Получается, что здесь я могу получать гена очки духа». Хан Сень был очень счастлив. Его сила соответствовала силе супертела короля духа. Он мог использовать любую стихию, но у него не было возможности применять дополнительные баффы. Если он сможет собрать много гена очков духа, то на максимальном уровне сможет использовать все свои усиления. У юноши появится более высокий уровень сопротивления ко всем стихиям, и он станет намного сильнее. «Ты король дух?» Возродившись, гигант уставился на Хан Сеня. «Частично», — ответил Хан Сень. «Он только обладал телом короля духа, но только когда хотел этого». «Меня зовут Пламенный Гигант. А ты можешь сказать мне свой титул короля?» Гигант опустился на колени перед Хан Сенем. Дух вел себя так, будто для него было большой честью узнать титул короля. «Мой титул – король», – не подумав, ответил Хан Сень. «Он не был духом-королем, поэтому не смог придумать титул. Сейчас он использовал статус супертела короля духа, а его соперник был низшего класса. Поэтому парень решил ставить себя выше остальных и хотел, чтобы его называли король». «Ты – король. Мне невероятно повезло, что я с тобой встретился. Я уверен, что однажды твой титул узнает каждый. И однажды ты сможешь стать императором». Гигант изо всех сил старался похвалить Хан Сеня. Юноша рассмеялся про себя и подумал: «Да я уже король. Нет необходимости становиться еще и императором». Глава 914. Наивный брат дух. Какое-то время поведение пламенного гиганта казалось забавным, но вскоре это начало раздражать. Хан Сень перестал обращать на него внимание и на своем острове полетел к другим. Парень хотел бросить вызов многим духам, чтобы собрать побольше гена очков духа. Однако на многих островах не было духов, они были пусты. Хан Сенью пришлось долго летать, но ему все время попадались пустые острова. Наконец он увидел остров с духом, но, подлетев, тут же расстроился. У этого духа еще не было ранга, поэтому парень не мог бросить ему вызов. Пламенный гигант не хотел потерять духа, к которому привязался, поэтому он, подобно щенку, везде следовал за своим хозяином. Во время их путешествия гигант часто выкрикивал: «Слава королю! Король пришел! Подчинитесь ему и отдайте геночки духа!» Но Хан Сень только хмурился. Он считал, что действия пламенного гиганта бессмысленны. Этот дух начинал сильно раздражать. Если духи не хотят принять вызов, то юноша не сможет с ними сражаться, как бы он этого ни хотел. Но то, что произошло потом, сильно потрясло Хан Сеня. Дух, к которому они подлетели и который услышал, что Хан Сень был королем, также встал на колени. Он, как и пламенный гигант, начал выказывать свое почтение и уважение. Он предложил Хан Сеню сделать вызов, но когда началось сражение, дух просто стоял на месте и ничего не предпринимал. Но он спокойно воспринял свое поражение. Хан Сеню стало неловко от сложившейся ситуации. «Ты должен взять мои геночки, мой король!» Тон духа был уверенным, и казалось, что для него было большой честью отдать свои геночки Хан Сеню. «Но если ты готов отдать их мне, то я с радостью заберу». Парень ударил духа и тут же убил. После этого синий свет вошел в его тело. Информация. Ген водного оруженосца. Плюс один. Ранг не изменился. Казалось, что все духи склоняются перед королем духа. Когда они отлетели от последнего острова, то пламенный гигант продолжал кричать о приходе короля. В этом странном королевстве духи с радостью отдавали свои гена очки. Интересно, что бы они почувствовали, если бы узнали, что я человек? Хан Сень над этим задумался. На протяжении этого дня гена очки Хан Сеня быстро увеличивались, а это означало, что его навыки, связанные со стихиями, также улучшались. Это поразительно. Хан Сень следил за тем, как его гена очки духа продолжали расти. Парень надеялся, что это будет продолжаться до тех пор, пока он не соберет 100 гена очков. В святилище было очень трудно получить гена очки духа, но сейчас Хан Сеню нужно было просто стоять на месте, а духи сами преподносили ему свои гена очки. Парень оставался здесь долгое время, однако он начал ощущать усталость, поэтому вернулся в зал духа. Его статус супердуха был деактивирован, и все тело начало болеть. Когда юноша находился на базе духа, то он мог поддерживать активным свой статус на протяжении очень долгого времени. Однако, вернувшись, не смог продержаться больше 3 секунд. Когда его статус был деактивирован, камень духа тут же исчез. Глядя на свои гены очки духа, Хан Сень не переставал улыбаться. Парень решил проверить, появится ли его камень духа, когда он снова начнет использовать супертело короля духа, и у него все получилось. Если Хан Сень находился возле зала духа, то все было немного по-другому. Когда юноша выбежал на улицу, то камень последовал за ним. Благодаря тому, что Хан Сень обнаружил базу духа, ему не нужно было много трудиться в третьем святилище бога. Немного отдохнув, парень вернулся в зал духа, снова активировал супертело короля духа и вошел на базу духа, чтобы продолжить собирать гена очки духа. К своему удивлению, юноша обнаружил, что пламенный гигант оказался прав. Имя Хан Сеня теперь знали повсюду. Все на первой базе духа узнали, что появился королевский дух, которого называли просто король. Вскоре эта информация начала появляться и в самом святилище. Однако, когда другие королевские духи услышали о нем, они начали хмуриться. Обычно королевские духи получали свои имена от бога, поэтому все начали сомневаться, что его действительно могли назвать королем. Скорее всего, это было не его настоящее имя, а если так, то для этого имелась причина. Возможно, у двух королевских духов появился ребенок. Если король появился именно таким образом, то, конечно же, бог не мог дать ему имя. Многие королевские духи начали считать, что король родился от какого-то королевского духа. Если бы он не был рожден таким образом, то не оказался бы на первой базе духа. Настоящие королевские духи имели более высокий уровень, поэтому они не обязаны были проходить первый уровень. Соответственно, всем духам было интересно, кем он был на самом деле. Но все считали, что кем бы этот король духа не был, но он вел себя очень дерзко, поэтому они хотели преподать наглому духу урок. Однако все королевские духи уже давно взломали много генных блоков, соответственно, они имели более высокие ранги и поэтому не могли бросить вызов королю. Но на первой базе духа были и другие королевские духи, и когда они услышали о появлении короля, то также сильно рассердились. Они поклялись, что найдут способ надрать задницу этому нахалу. Однако Хан Сень ничего этого не замечал и наслаждался тем, что находился в центре внимания, и множество других духов склонялись перед ним. После его возвращения духи все так же спокойно проигрывали ему. Пламенный гигант следовал за Хан Сенем как тень. Парню стало казаться, что у него появился собственный слуга, поэтому он постепенно стал ощущать себя настоящим королем. «Эти духи такие наивные», – вздохнув, подумал Хан Сень. Пока он пытался найти себе новую цель, кто-то на невероятной скорости мчался к нему. Хан Сень видел такое не первый раз. Обычно это был какой-то дух, который хотел отдать ему свои гена очки, поэтому парень спокойно облокотился на статую и решил подождать. Пока остров приближался, пламенный гигант занимался своим делом. «Слава королю! К нам пришел король! Преподнесите ему Пламенный гигант не успел договорить, как неожиданно замер, а затем упал на колени и сказал: «Приветствую, король Громовой Дьявол!» Статуя, которая принадлежала этому духу, была высотой около 100 метров, а самого духа окружала ужасающая аура. Когда он взглянул на Хан Сеня, его глаза начали мерцать фиолетовым светом. Все духи, находившиеся вокруг Хан Сеня, опустились перед ним на колени. Парень быстро понял, что перед ним появился непростой дух. Взглянув на его статую, юноша увидел, что там была простая семерка. Очень немногие были сильнее этого духа. Глава 915. Один удар, убивающий Громового Дьявола. Король Громовой Дьявол был сыном короля и попал на первую базу духа всего несколько месяцев назад. Он использовал силу грома и прославился тем, что еще ни разу никому не проиграл. Поэтому его и стали называть Королем Громовым Дьяволом. Этот дух заявил, что его переполняла сила грома, и он был потомком этой стихии. Конечно, это было правдой только наполовину, но его отец действительно обладал невероятными способностями использования грома. В день, когда родился Громовой Дьявол, все вокруг потрескивало от электрических зарядов. Учитывая это, его отец начал хвастаться, что его сын был самым сильным в использовании грома. И отец оказался прав. По крайней мере, за несколько месяцев, которые здесь находился король Громовой Дьявол, ему удалось победить множество духов. Все его соперники были проигравшими, и его никто не мог победить. «Так это ты тот непристойный дух, который называет себя королем?» Дух соответствовал своему имени. У него было холодное лицо с заостренными чертами. Можно было подумать, что дух действительно похож на дьявола. Его голос гремел и трещал подобно грому. Казалось, что от него могут лопнуть барабанные перепонки. «Да, я король, а ты кто?» – спокойным тоном ответил Хан Сень. «Тьфу, ты правда, ничего не знающий мальчик. Брось мне вызов! Брось мне вызов, и я прекращу весь этот маскарад спустя три удара!» В глазах короля Громового Дьявола было видно убийственное желание. Если бы у него был ниже ранг, то дух сам бросил бы вызов Хан Сеню. Остальные духи, находившиеся недалеко, начали дрожать от страха. Они много слышали о том, насколько жестоким был король Громовой Дьявол. Также они знали, что после своего рождения у него уже хватило сил, чтобы убить 1000 существ. Хотя на базе духа было невозможно по-настоящему убить, но в самом святилище его могли замучить до смерти. Если он проиграет, то для короля все закончится. Благодаря влиянию отца, короля Громового Дьявола боялись все в третьем святилище бога. Однако его репутация не испугала Хан Сеня, и он с радостью бросил вызов духу. Даже несмотря на то, что король Громовой Дьявол был королевским духом второго поколения, парень был уверен, что сможет легко победить. Юноша сожалел только об одном – здесь он не мог убить этого духа окончательно. Как только Хан Сень отправил ему запрос на дуэль, защитная аура вокруг островов исчезла. Немедля король Громовой Дьявол прыгнул к Хан Сеню и проговорил холодным тоном: «Ты можешь ударить первым. Я хочу дать тебе шанс, потому что если я первым начну атаковать, то ты быстро проиграешь». «Хорошо». Хан Сень не сделал ни единого шага, но когда договаривал свои слова, то замахнулся кулаком в направлении короля Громового Дьявола. Когда дух увидел настолько небрежную атаку, ему показалось, что его вовсе не уважают. Король Громовой Дьявол пришел в ярость. Этот дух прошел очень многое перед тем, как достиг 7-го ранга. В мгновение ока в глазах духа Хан Сень опустился по рангу. До этого момента он еще не встречал достойного соперника или хотя бы того, кто начал активно с ним сражаться. Король Громовой Дьявол не мог поверить, что такой парень мог настолько неуважительно к нему относиться. Дух чуть не сошел с ума. «То, знаешь, что я хочу сказать? Убить тебя одним ударом – это пустая трата времени на такого червяка, как ты. Позволь, я покажу тебе всю свою силу». Тело короля Громового Дьявола начало светиться фиолетовым светом. он превратился в то, что можно было назвать богом грома. Из-за такого изменения начало казаться, что все острова и облака базы духа начали дрожать. Было похоже, что молнии, которые проносились по его телу, могут расколоть саму атмосферу. Увидев такое, остальные духи утратили дар речи. Король Громовой Дьявол взломал только первый генный блок, но все с ужасом представляли, каким он станет, когда взломает 10 генных блоков. Однако Хан Сень даже не вздрогнул. Он никак не отреагировал на вспышку силы и энергии, которые появились перед ним. Мало того, его кулак даже не замедлился. Кулак парня засиял белым светом и ударил короля Громового Дьявола. Пламенные гиганты и остальные, глядя на непонятную атаку Хан Сеня, решили, что он просто сильно испугался своего соперника. Но в следующую секунду, когда кулак Хан Сеня достиг своей цели, все оказались шокированы до предела. Казалось, что это была небрежная атака, но удар оказался наполнен невероятной силой. Тело короля Громового Дьявола разлетелось на куски. От него не осталось ничего, кроме мелких частиц. Все произошло настолько быстро, что дух не успел никак отреагировать и не успел даже вскрикнуть. Он просто мгновенно умер. В следующие несколько секунд база духа погрузилась в тишину. Никто не ожидал, что король Громовой Дьявол будет уничтожен одним ударом, как муравей. Информация. Ген Громового Короля плюс один. Достигнут 7-й ранг. Вы попали в 10-ку лучших. Вы получили еще плюс один ген. Фиолетовый гром вошел в тело Хан Сеня. Неожиданно парень ощутил, что его супертело короля духа слилось и наполнилось стихией грома. Парень попытался создать его, но не смог. Зато юноша почувствовал, что его сопротивление грому значительно возросло. Если бы он смог собрать 100 генов громового короля, то его сила грома стала бы выше, чем сила короля громового дьявола. Хан Сень был рад, что ему дали дополнительный личный ген. Он ощущал, что его супертело короля духа стало намного сильнее. Несмотря на то, что все были в растерянности от того, что только что произошло, после возрождения король Громовой Дьявол был в ярости. Он очень громко кричал и попытался бросить вызов Хан Сеню. Его убил Хан Сень, что привело к тому, что их рейтинги изменились. Теперь король Громовой Дьявол был ниже и мог делать вызовы столько, сколько ему захочется. Дух не мог признать и принять такое унизительное поражение. Он попытался использовать свой гром, чтобы отбить атаку Хан Сеня. Но это была ошибка, которая привела к тому, что его же электрический заряд поджег тело духа. Однако удар Хан Сеня, который выглядел небрежным, на самом деле был очень странным. Он проник в тело и каким-то образом уничтожил его. Поэтому король Громовой Дьявол не отступал. Он хотел снова сразиться. Он считал, что все произошло случайно, и Хан Сень не смог бы его убить снова. В итоге юноша принял вызов. Но в этот раз король Громовой Дьявол решил первым нанести удар. Он сконцентрировал всю свою силу в кулаке и нацелился им на своего соперника. Неожиданно появился толстый фиолетовый луч, который мгновенно оказался перед Хан Сенем. Казалось, что в нем таится невероятная сила, которая может уничтожить не только парня, но и весь его остров. Глава 916. Есть много королей, но среди них только один правитель. Хан Сень, как бог, продолжал стоять на своем острове. Его светлые волосы развивались от легкого ветерка, а красивое лицо было таким же спокойным, как и всегда. Парень поднял кулак и направил его на фиолетовую молнию, что устремилось к нему. Его супертело короля духа сделало юношу лучше обычного королевского духа, поэтому юноша не боялся того, что пытался сделать король Громовой Дьявол. Они вдвоем взломали только первые генные блоки, но, учитывая преимущество Хан Сеня, он был сильнее своего соперника. «Умри!» – закричал король Громовой Дьявол, а его сила значительно увеличилась. Фиолетовая молния начала громче потрескивать и заметно увеличилась по размеру. Дух вложил все в эту атаку и надеялся, что сможет уничтожить Хан Сеня одним ударом. Все духи внимательно следили за тем, как фиолетовая молния соприкоснулась с кулаком короля. Как только это произошло, оглушительный раскат грома затмил все остальные звуки. Кулак, в котором сконцентрировалась сила супертела короля духа, уничтожил ужасающий заряд энергии и, не останавливаясь, ударил короля громового дьявола. Все духи пристально смотрели на Хан Сеня, которого окутывал яркий святой свет. В их глазах было видно восхищение. Если первую победу над королем громовым дьяволом можно было списать на удачу, то второе сражение должно было доказать, что все зависело от навыков Хан Сеня. Если так, то новый дух действительно обладал силой выше, чем у короля громового дьявола. Они вдвоем были королевскими духами, однако один из них не мог противостоять ударам своего соперника. Видеть, что такой сильный дух был уничтожен королем, было довольно страшно. Духи всегда поклонялись тем, кто сильнее их, поэтому Хан Сень стал для них кем-то вроде идола. Информация. Ген короля грома плюс один. Ранг не изменился. Хан Сень получил еще один ген короля грома, который увеличил его силу грома. Парню очень хотелось, чтобы король громовой дьявол продолжал бросать ему вызовы. А он понимал, что если соберет 100 очков гена короля грома, то его сила грома станет очень мощной. Такой не обладал никто из находящихся с ним на одном уровне. Однако после последнего поражения король громовой дьявол остался на своем месте. Теперь дух не кипел от ярости, как было в прошлый раз. Он просто смотрел на Хан Сеня, но не приближался к нему. Король громовой дьявол хотел уничтожить Хан Сеня, используя силу грома. Ранее он пытался изо всех сил показать свою невероятную мощь, но теперь удары юноши вселяли в него страх. К счастью, на первой базе духа находились только те, кто взломал лишь первый генный блок. Если бы не было такого ограничения, то король громовой дьявол никогда не поверил бы, что его соперник также взломал только первый генный блок. «Я король среди королей. В этом мире много королей, но правитель только один, и это я!» Хан Сень пытался разгневать короля громового дьявола и заставить снова бросить ему вызов. Парню хотелось получить побольше его гена очков духа. Как он и ожидал, дух не смог этого вытерпеть. Король громовой дьявол громко заревел и, снова используя силу грома, направился к Хан Сеню. Один удар, и опять все завершилось. Другие духи начали дрожать. Король громовой дьявол был не только проигравшим, его унизили. Теперь в их сердцах появилось только одно имя – король. Они никогда не смогут и не должны забыть это имя. Король громовой дьявол снова возродился. Но Хан Сень не успел ничего ему сказать, так как он вместе со своим островом быстро улетел. Дух забежал. Среди духов слухи об этих сражениях распространялись со скоростью пожара. Все, кто слышал о том, что новичок смог победить короля громового дьявола, были поражены и удивлены его силой. В такое даже верили с трудом. Однако королевские духи еще больше разозлились на Хан Сеня. Настолько безумными они еще никогда не были. Многие духи хотели запереть Хан Сеня в чистилище до скончания веков. Некоторые даже поклялись, что уничтожат камень духа Хан Сеня. Конечно, если они когда-нибудь узнают, кем он был на самом деле. Но больше всех его возненавидел отец короля громового дьявола. Все продолжали искать того, кто был этим королем. Однако, несмотря на все их усилия, никто не мог узнать, кем был король. Это не удавалось сделать даже королям и императорам. Они пришли к выводу, что король должен был быть сыном какого-нибудь императора. Но никто даже не думал о том, что он может быть человеком. В святилище, несмотря на непрекращающиеся поиски, ничего не удавалось найти, а духи, которые все еще могли войти на первую базу духа, поклялись, что найдут способ уничтожить Хан Сеня. Но именно на это и надеялся король. Гены обычных духов не могли значительно увеличить его силу, но если парень получал ген королевского духа, то его эффективность была намного выше, и сразу можно было заметить результат. Он мечтал, чтобы к нему прибыли королевские духи. Когда Хан Сень заявил, что он король среди королей, то знал, что это разгневает других гордых королевских духов. Поэтому в конце концов они будут с ним сражаться. Хан Сенью придется нанести лишь один удар, и он сможет получить их гена-очки. А что касается угроз со стороны очень мощных духов, то Хан Сень вообще не обращал на них внимания. В святилище, где постоянно происходили убийства, они были не способны найти его, а на первую базу духа им было запрещено входить, поэтому парню не стоило их бояться. «Если бы не гены духов, которые мне просто так предоставляют, то я объявил бы всем, что я человек. Но мне не хочется, чтобы подарки прекратились. Ха, но это же не означает, что я не могу вернуться в святилище и там использовать супертело короля духа. Если духи узнают, кто я, то только небеса могут знать, сколько духов окажется у меня на хвосте», – подумал Хан Сень. Кроме духа женщины, которую он встретил в долине, в святилище еще никто не видел его супертело короля духа. Однако даже несмотря на то, что она его видела, женщина все равно не знала, кому оно действительно принадлежит. Поэтому парню можно было не переживать по этому поводу. Кроме того, первая база духа была огромной, и та дух-женщина вряд ли могла здесь с ним встретиться. Но Хан Сень оказался неправ. Она, терновая баронесса, увидела Хан Сень и сразу узнала, что тогда ее спас этот красивый дух. «Я король среди королей. В этом мире много королей, но правитель только один, и это я». Терновая баронесса задумалась над его словами. Вскоре ее щеки покраснели, и она подумала. «Он действительно сильный король дух. Я была бы очень рада, если бы мы когда-нибудь снова с ним встретились. Я никогда не узнаю, почему он меня спас и ничего не сказал». После того, как женщина узнала, что король – это тот же дух, что спас ее, то решила, что ее красный кинжал – это справедливая плата. Дух думал о том, что ее спас храбрый дух. Женщина даже подумать не могла, что Хан Сень решил ее просто ограбить. Глава 917. Движущееся убежище. Хан Сень перенес тело мертвого мужчины в убежище. Также парень решил, что это неплохое место, и посадил кровавую сосну и дерево кровавого дьявола. У Хан Сеня осталось не очень много капель воды, поэтому он использовал только часть, которой хватало для поддержания жизни деревьев. Еда парня состояла из плоти крабов и сухофруктов. Чтобы увеличивать свою силу, нужно было выходить на охоту. Однако на деревьях, которые росли поблизости, не было плодов. Также вокруг не было видно ни одного существа. На протяжении долгого времени Хан Сень следил за ситуацией и много о чем думал. В итоге он пришел к выводу, что это дерево передвигается. Парень стал замечать, что каждый день, когда он просыпался, они уже в другом месте. Иногда они оказывались в глубине леса, иногда на окраине. Хотя казалось, что дерево движется в различных направлениях, но юноша был уверен, что существует определенная траектория передвижения, просто он пока не мог понять, какая именно. Когда они впервые увидели это дерево, то были на окраине тернового леса. Проведя рядом с ним всего одну ночь, людям показалось, что они переместились вглубь. Спустя несколько дней после тщательного исследования Хан Сень пришел к выводу, что дерево перемещается около полуночи. Если им захочется пойти на охоту или просто осмотреть терновый лес, то им нужно будет вернуться раньше этого времени, иначе они окажутся в затруднительном положении и вряд ли смогут понять, куда телепортировалось убежище. Кроме того, вернуться в свое убежище было несложно. Во-первых, было огромное дерево, вокруг которого росло немного растений. Во-вторых, поблизости не было ни единого существа, так что узнать его будет несложно. Хан Сень продолжал тренироваться, а когда у него оставалось время, он отправлялся на базу духа и собирал гена очки духов. В перерывах парень выбирался наружу и рассматривал территорию, где оказалось дерево. Он пытался найти подходящее место для охоты. Только сейчас Хан Сень догадался, почему ни одно существо не приближалось к этому дереву. Скорее всего, их отпугивали гигантские кости, которые находились под землей. Он уже видел, что существа стараются подальше держаться от подобных костей. Поэтому парень решил, что именно в этом и была причина отсутствия существ поблизости от дерева. Но из-за этого, чтобы поохотиться, им придется уходить подальше от убежища. Зато возле него они были в полной безопасности. В этот день убежище телепортировалось на окраину тернового леса. Когда взошло солнце, Хан Сень с Цюй Лан Си отправились на охоту. Им удалось убить нескольких примитивных железных жуков. Кроме того, Хан Сеню удалось найти ген растения. Поглотив их жизненную силу, парень получил дюжину капель воды. Однако они не решались отойти далеко от убежища. Обоим хотелось сделать хороший запас еды, чтобы хотя бы какое-то время пожить спокойно. Несколько дней подряд, к их радости, убежище перемещалось по окраине леса, поэтому им удавалось неплохо поохотиться. Соответственно, им пока не стоило беспокоиться о запасе. Хан Сень принимал участие во всех походах и вскоре смог собрать довольно много обычных и примитивных очков гена. Его уровень физической силы медленно, но уверенно увеличивался. Хан Сень пытался контролировать передвижение убежища или хотя бы понять, как он может повлиять на телепортацию. Но находясь за пределами базы духа, парень не мог долго использовать супертело короля духа. Также юноша использовал много способов, чтобы это сделать, но убежище еще ни разу не переместилось туда, куда он хотел. Большую часть своего времени Хан Сень проводил на базе духа и собирал гена очки духов. Духи-оруженосцы, духи-рыцари и королевские духи продолжали отдавать ему свои гена-очки без какого-либо сражения. Благодаря этому у Хан Сеня гена-очки духов быстро увеличивались. После того, как он три раза подряд уничтожил короля громового дьявола, королевские духи также стали предлагать ему свои гена-очки, если случайно с ним сталкивались. Однако некоторые духи, которые были близки с королем громовым дьяволом, старались держаться от Хан Сеня подальше. Они не хотели отдавать ему свои гены очки. Но Хан Сень ничего не мог с ними сделать. Его ранг значительно превосходит этих духов, поэтому парень не мог бросить им вызов. Если другие духи сами не предлагали ему сразиться, то он мог бросить вызов только шестерым духам, которые были выше его по рангу. К счастью, большинство духов были рады отдать свои гены очки. Хан Сень уже почти собрал 100 очков класса оруженосца и рыцаря, но количество гены очков королевских духов было намного меньше. Хан Сеню нужно было найти и получить как можно больше очков от королевских духов. Теперь парню предстояло выбирать, какие именно брать гены очки духа. Если не будет определенного элемента, то ему придется отказаться от таких геноочков. Хан Сень стал обращать внимание, что ему начали бросать вызовы королевские духи, и хотя они были намного слабее его, они все равно пытались с ним сражаться. Юноша заметил, что вдалеке собралась целая куча островов. На некоторых находилось больше одного духа. Казалось, что остальные духи стараются избегать этого скопления островов. На одном острове было два мужчины духа и две женщины духа. Они были из десятки лучших королевских духов. В одной женщины духа можно было заметить кошачьи уши, а на ее лице все время была ухмылка. Тело этой женщины духа было роскошным, если не сказать ошеломляющим. Скорее всего, она была той, кто имел хорошую репутацию. Ее знали все духи. Женщина занимала второе место на первой базе духа. Ее называли Небесной Императрицей. С ней были еще три духа – Король Справедливости, Король Дня и Цветочная Императрица. Король обладает слишком большой силой. Никто из королевских духов не сможет с ним справиться, а в святилище ничего не смогли о нем узнать. Могу сказать, что его власть основана на силе, но это нам никак не поможет, – сказал Король Справедливости. Король Дня ответил: – Он одним ударом убил юного короля громового дьявола. Конечно, он очень сильный». Цветочная императрица рассмеялась и сказала: «Если он действительно использует грубую физическую силу, то убить его будет не слишком сложно. Почему бы королю справедливости не попробовать с ним сразиться? Он должен победить короля». «Да, я тоже думаю, что справедливость легко победит этого нахала». Сказав это, король дня ненадолго замолчал, а затем добавил: «И мы должны перестать называть его королем». «Но мы уже привыкли так его называть». Цветочная императрица рассмеялась. Король справедливости взглянул на небесную императрицу и спросил: «А ты? Что ты скажешь?» Небесная императрица улыбнулась и ответила: «Ну, ты можешь попробовать. Его тело окутывает белый свет, и я думаю, что твое зеркало справедливости сможет его отразить. Но он не настолько прост, как кажется. Поэтому ты должен помнить об этом и быть осторожным». «Тогда я попробую. Даже если мне не удастся его победить, то я хотя бы сам смогу увидеть его силу», — сказал король справедливости. «Не говори так. Твое зеркало справедливости сможет его сдержать. После возвращения мы отпразднуем твою победу», — веселым тоном сказал король дня. «Ну, тогда я пошел». Король справедливости вернулся на свой остров и направился к Хан Сеню. Глава 918. Навык отмены. «Это король справедливости. Он решил бросить вызов королю. А мы сможем снова увидеть захватывающий спектакль. Интересно, кто из них сильнее?» «И так понятно, что король сильнее. Король громовой дьявол был на 7-м месте, но был побежден одним ударом. У этого духа только 9-й ранг. Но король справедливости обладает особенной силой. Он умеет отражать атаки соперников. Поэтому вполне возможно, что он сможет остановить и изменить атаку короля». «А то, что ты говоришь, имеет смысл». Увидев, что король справедливости направил свой остров к Хан Сеню, духи начали перешептываться. Они активно обсуждали, кто из этих двух титанов окажется сильнее. Все с уважением относились к этому духу, поэтому они начали расступаться, чтобы он спокойно добрался до короля и бросил ему вызов. «Я король справедливости. Я могу с тобой сразиться?» Хотя этому духу не нужно было спрашивать разрешения, он мог сразу бросить вызов и начать сражение. Но мужчина был вежлив и решил спросить. «Конечно, мы можем сразиться. Давай начинать». Когда Хан Сень увидел, что к нему приближается король справедливости, он обрадовался. Про себя он подумал: «Наконец-то появился тот, кто даст мне гены очки королевского духа». Один такой ген давал больше эффекта, чем множество обычных генов. Даже 100 генов оруженосца не могли сравниться с горсткой королевских геноочков. Услышав ответ Хан Сеня, король справедливости перебрался на остров короля, а затем сказал: «Мы королевские духи. Для нас будет неприлично сражаться подобно дикарям, поэтому давай сразимся как настоящие джентльмены». «Ну а что значит сражаться как джентльмены? Я нежный, но не слабый соперник». Хан Сень, нахмурившись, уставился на короля справедливости. «Это означает, что ты должен стоять на своем месте и ждать, пока я тебя ударю. Ты не можешь ни уклоняться, ни блокировать мой удар. Затем я буду стоять на месте, а ты атаковать. Так будет продолжаться до тех пор, пока один из нас не упадет», — объяснил король справедливости. «Ты хочешь так сразиться? Но почему я не могу первым нанести удар?» — спросил Хан Сень. «О, для меня это не важно. Если хочешь, ты можешь начать первым атаковать», — улыбнувшись, ответил король справедливости. Хан Сень был удивлен и насторожился. Если дух так легко согласился, то у него должно было быть что-то припрятано. Парень пытался понять, что тот мог задумать. Король справедливости был похож на книжного червя. Он был очень похож на человека. У него не было ничего уникального и поразительного. Также казалось, что дух не обладал никакой уникальной силой. Обычно духи выделялись хотя бы одним из этих критериев. Однако Хан Сень, не показывая своих подозрений, ответил: «Хорошо, тогда я буду атаковать первым. Пожалуйста». Король справедливости спокойно стоял на месте и приготовился принять удар. «Он попался в ловушку. Зеркало справедливости сможет отразить любой удар и вернуть его владельцу. Чем сильнее будет его удар, тем больше он получит повреждения. Если он использует всю свою силу, это будет то, что нужно. Он проиграет», – взволнованно проговорил король дня. «Но он слишком гордый. После того, как этот парень смог победить короля громового дьявола, он начал считать себя непобедимым. Но сейчас он пострадает от своего же высокомерия», – сказала цветочная императрица. Остальные духи, которые видели, что король справедливости был полностью спокоен, были поражены. Но они понимали, что у него есть какой-то козырь, иначе он не вел бы себя подобным образом. Все смотрели на Хан Сеня и ждали, когда тот нанесет свой удар. Тело Хан Сеня окутал святой свет. Как и прошлые удары, этот также казался случайным и глупым. Похоже, что парню просто не хватало силы. Однако король справедливости не стал недооценивать эту атаку. Видя, что к нему приближается свет, он окутал свое тело ярко светящимся серебряным светом и попытался создать защиту. Кулак Хан Сеня ударил по серебряному зеркалу. «Хо, какая сила! Да, он попал в ловушку!» Король дня начал радоваться, однако спустя секунду улыбка застыла на его губах. То же самое произошло с небесной императрицей и цветочной императрицей. Хан Сень действительно ударил в зеркало, но его сила была настолько мощной, что он разбил это зеркало и ударил духа. Король справедливости сразу умер. Странный серебряный свет появился после уничтожения духа, а затем вошел в тело Хан Сеня. Информация. Ген короля пространства плюс один. Ранг не изменился. Хан Сень был удивлен, так как не знал, что его соперник использует силу пространства. Хан Сень находился здесь уже довольно много времени и победил множество различных духов, но такой ген ему встретился впервые. Парень считал, что король справедливости не сдастся, поэтому он уже рассчитывал на то, что сможет получить еще несколько генов короля пространства. Однако после того, как дух возродился, он просто ушел, не сказав ни слова. Ген-очки королевских духов были очень ценными, особенно такие редкие. Королю справедливости было очень трудно получить гены пространства, но только что Хан Сень легко забрал у него один. Это можно было сравнить с выбрасыванием денег на ветер. После того, как Хан Сень начинал использовать супертело короля духа, у него не появлялось какого-то особенного элемента, но он мог отменить действие навыков, которые использовал его соперник. Например, когда лягушка-монета использовала свои монеты, чтобы придавить его, он с легкостью избавился от них, когда активировал супертело короля духа. Это сработало и против зеркального отражения короля справедливости. Щит не помог духу, а Хан Сень получил подтверждение своего навыка. «Что? Король справедливости был очень спокойным. Я думал, что он знает, как противостоять своему сопернику. Однако он умер после первого удара. Это какая-то шутка». «Да это позор. Хотя у него есть особый навык, но король слишком сильный. Он пробил то, что выставил король справедливости для защиты». «А, есть много королей, но среди них только один правитель. Я еще никогда не встречал настолько сильного духа. Это какое-то безумие». «Король должен быть императором, ты так не думаешь?» «А я уверен, что этот парень может победить любого старого императора. Я уверен, что этот дух сможет отправиться в четвертое святилище бога». «Да, только его можно назвать непобедимым. Королевские духи – никто перед ним». Духи много чего обсуждали, и все касалось короля. Все это время король дня, небесная императрица и цветочная императрица только хмурились. «Справедливость. Что за черт? Почему твое зеркало не отразило его удар?» Как только вернулся король справедливости, король дня тут же задал ему этот вопрос. Глава 919. Один удар, один поцелуй. Король справедливости покачал головой и ответил. «Я сам не знаю, что произошло. Он уничтожил зеркало, и у меня не было никакого шанса». «Если ты не понял, из-за чего ты проиграл, может, попробуешь еще раз?» предложил король дня. Король справедливости закатил глаза и ответил. «Ты думаешь, мне легко достаются мои гены? Я теперь даже не знаю, когда смогу вернуть то, что потерял. Я не идиот, как король громовой дьявол». Король дня понял, что его предложение было неразумным, поэтому не стал больше ничего говорить. Небесная императрица какое-то время была задумчивой, а потом сказала: «Я думаю, что есть два варианта. Первый, твое зеркало не настолько эффективно, как мы думали. Второй, он просто очень силен. Возможно, его сила очень высока, поэтому зеркало не выдержало такой нагрузки и в итоге сломалось. Представьте, что зеркало – это резинка. Чем сильнее вы ее оттянете, тем с большей силой она ударит. Однако у всего есть предел. Если вы слишком сильно натянете резинку, она не выдержит и порвется». «А я думаю, что на него просто не подействовало зеркало. Этот дух не может обладать такой невероятной силой», – сказал король дня. «Но если зеркало все же не настолько эффективно, как мы предполагали, то это плохо. Это значит, что цветочная печать цветочной императрицы тоже будет бесполезна. Ей будет еще труднее его победить», – сказала небесная императрица. Когда цветочная императрица услышала это, она заявила: «Моя цветочная печать отличается от зеркала. Пусть ему удалось обойти действие зеркала, но он никогда не сможет победить цветочную печать». «Но как бы там ни было, если ты решишь бросить ему вызов, ты должна быть очень осторожной. Духом трудно получать свои гены. Учитывая твою скорость и силу, я думаю, что ты не сможешь его победить», – сказала небесная императрица. «У меня есть идея». Цветочная императрица вернулась на свой остров и отправилась к Хан Сеню. Небесная императрица попыталась ее остановить, но не успела. Дух лишь обернулась и сказала: «Расслабьтесь». «Оставь ее в покое. Никто такого же уровня, как цветочная императрица, не может победить ее. Но если после всего, что мы видели, эта девчонка считает, что сможет выиграть, мы должны дать ей шанс», – сказал король дня и следовал за женщиной духом. Король дня уже очень долго пытался добиться цветочной императрицы, но она никогда не проявляла к нему интереса. Поэтому то, что он хотел поддержать свою зазнобу и последовал за ней, скорее всего, было направлено на то, чтобы девушка его заметила. Небесная императрица видела, как цветочная императрица приблизилась к Хан Сеню. «Цветочная императрица. Она находится на четвертом месте на первой базе духа. Я не ожидал, что она захочет с ним сразиться. Похоже, что о короле уже все знают. Она такая красивая. Интересно, решится ли король избить ее так же жестоко, как остальных духов?» «Ну, не думаю, что у короля есть дискриминация по половым признакам». Цветочная императрица уже была перед Хан Сенем и сказала кокетливым тоном: «Король, ты нечестно сражался против короля справедливости. Ты специально попросил атаковать первым. Но если мы будем сражаться, ты не будешь против, чтобы я первый нанесла удар». Хан Сень внимательно рассматривал ее. Девушка казалась маленькой и симпатичной, а также от нее пахло цветами. Этот дух действительно была привлекательной. «А может, мое предложение тебе больше понравится? Давай ты первый ударишь меня 10 раз», – предложил Хан Сень и улыбнулся. «Ну, ты такой джентльмен, хорошо, тогда я первый ударю тебя 10 раз». По лицу духа промелькнуло что-то зловещее. Все духи замерли. Король сам предложил противнице ударить его 10 раз. Неважно, какой он обладал силой, но после стольких атак этот парень точно проиграет. «Я могу узнать, что ты будешь делать, если не сможешь выиграть даже после такого преимущества?» — снова улыбнувшись, спросил Хан Сень. «Такие люди, как ты, не получат повреждения от таких ударов, как у меня. Потом ты сможешь ударить меня своим кулаком. Хорошо?» Больше она ничего не сказала. Прищурившись, Хан Сень предложил: «А что скажешь, если мы поступим так? Я разрешу тебе ударить 10 раз. Если я умру, ты победишь. Но если я выживу, то за каждый удар ты будешь должна мне поцелуй. Что скажешь?» После его слов лицо цветочной императрицы покраснело. Все внимательно слушали их разговор, и от такого дерзкого предложения им стало не по себе. «Нет!» Лицо короля дня тут же изменилось, и он громко закричал. Хан Сень сразу понял, что между этими двумя что-то было. На самом деле парень вовсе не хотел с ней кокетничать. Она его совершенно не интересовала. Он просто хотел разозлить короля дня, поцеловав девушку, которая ему была не безразлична. Кроме того, если он сможет победить цветочную императрицу, то его ранг станет выше, чем у короля дня. Соответственно, он не будет бросать ему вызов. Цветочная императрица, которая покусывала губы, наконец смогла собраться. Затем она сказала: «Ты – королевский дух. Тебе не кажется, что подобное предложение унизительно?» «Да все любят красивых женщин, и короли не являются исключением. Я хочу, чтобы ты знала, что, глядя на твою красоту, я готов выдержать 100 ударов, чтобы получить 100 поцелуев. Но если ты не согласна, то из вежливости я позволю тебе нанести первый 1 удар», – с насмешкой сказал Хан Сень. У цветочной императрицы засветились глаза, и она спросила: «Правда? Я могу первое ударить тебя 100 раз?» «Я делаю много вещей, но я никогда не обманываю. Если ты согласна на мое условие, то да, я позволю тебе ударить меня 100 раз». Хан Сень взглянул на короля дня, который находился рядом. Тот сильно вспотел, и было видно, что он хочет помешать ей согласиться на такое. Но цветочная императрица ответила: «Хорошо, но если я смогу уничтожить тебя за 100 ударов, то ты проиграешь. Справедливо, начинай». Затем Хан Сень отправил ей вызов на дуэль. Все были в ужасе от того, что Хан Сень позволил ей нанести первый 100 ударов. Они были элитными королевскими духами, поэтому никто не верил, что король сможет находиться в вертикальном положении после 100 ударов. Изначально король дня начал беспокоиться о том, что король будет целовать его цветочную императрицу, но когда он услышал, что тот позволил ей первый нанести 100 ударов, то не знал, как на это реагировать. «Чтобы его уничтожить, нужно всего несколько цветочных печатей. Какой глупый!» – подумал король дня. Глава 920. «Подойди ко мне». Цветочная императрица приблизилась к Хан Сеню. Она остановилась на расстоянии вытянутой руки, но парень не сдвинулся ни на дюйм. Похоже, что он действительно собирался дать девушке возможность нанести 100 ударов. «Твое высокомерие скоро улетучится, и ты будешь плакать», – подумала цветочная императрица, глядя на красивое лицо Хан Сеня. Ее кулак окутало облако света, наполненное голографическими формами цветов. Замахнувшись, она сделала шаг вперед, чтобы ударить своего соперника. Все духи наблюдали за ним, им было интересно, будет ли король уклоняться или нет. Однако этот парень продолжал стоять на месте, а все его тело окутывал святой свет. Он принял удар. Соприкоснувшись с Хан Сенем, цветочный свет не взорвался, вместо этого он оставил печать. «Не забудь, я должна нанести 100 ударов, так что оставайся на месте». Цветочная императрица опасалась, что Хан Сень может пожалеть о своем решении, поэтому сразу использовала свою цветочную печать. Тело юноши мгновенно покрылось цветами. Он оказался почти полностью скрытым под ними. Цветочная печать, несмотря на свою силу, выглядела красивым навыком. Вес, с которой она обрушивалась на соперника, был эквивалентен весу поезда. Даже духи, которые просто наблюдали, ощутили мощь этой атаки. Цветочная императрица уже нанесла 37 ударов. Затем она улыбнулась и сказала: «Ты уверен, что хочешь продолжение? Я ударила тебя только 37 раз». Лицо Хан Сеня стало грустным. Казалось, что он изо всех сил пытается выдержать тяжесть цветов и следующие удары. Однако парень улыбнулся и ответил: «Ты бьешь, как девчонка. Подожди-ка секунду». «Тьфу, хорошо, я покажу тебе, на что я способна. Посмотрим, как долго ты сможешь быть таким же дерзким». Цветочная императрица видела по лицу короля, что он был истощен, поэтому с радостью подумала о том, что у нее осталось еще много ударов. Чем больше она наносила ударов, тем больше цветов появлялось на сопернике. Теперь он был похож на огромную кучу цветов, парня почти не было видно. Духи, которые видели, что короля покрывает столько цветов, были убеждены, что он не сможет долго продержаться. Он мог упасть в любую секунду и проиграть. «Король? Удивительный, правда? Мне не верится, что он смог выдержать столько цветочных печатей и еще не упал. Но, боюсь, из-за своего высокомерия, из-за того, что он согласился на 100 ударов, король скоро проиграет. Я понятия не имею, сколько еще он сможет продержаться». «Ну, король очень интересный мужчина. Похоже, он скорее согласен умереть от веса цветов, нежели от чего-либо другого. Не думал, что цветочную императрицу это слишком тревожит. Она счастлива от того, что сможет его победить», — сказала другой дух. «А кто-то может объяснить мне, насколько мощна цветочная печать?» Многие духи не знали, как действует цветочная печать, поэтому один из них решился спросить. Другой дух начал объяснять. «Ты не знаешь о цветочной печати? Ей понадобилось всего 10 цветочных печатей, чтобы убить пламенного императора. После этого она получила 4-й ранг. Я думал, что об этом все знают. От таких атак нет никакого спасения. Пламенный император после своего поражения сделал ей комплимент за столь невероятные атаки. Это было очень интересно, поэтому она и стала такой знаменитой». «Он ее похвалил? Расскажи мне побыстрее», — сказал дух. «Один цветок – одна гора, одна печать – 10 лет. Это означает, что 10 цветов равны весу 10 гор, а чтобы освободиться, нужно 10 лет», — снова объяснил дух. «Но ты же все преувеличил, да? Ведь она взломала только первый генный блок, поэтому не может быть настолько сильна, правда же?» Духи, которые раньше не знали об этом, не совсем верили в то, что услышали. Все тело Хан Сеня сильно дрожало. Когда цветочная императрица заметила, что он может упасть в любую секунду, она начала атаковать еще более активно. После каждого ее удара король выглядел все хуже и хуже. Однако он все еще не падал. Парень продолжал оставаться на месте, только сильнее начинал дрожать. «Еще один удар! Нужен еще один удар, и он упадет!» — громко выкрикнул король дня. «Здесь что-то не так!» Небесная императрица нахмурилась, но было уже поздно предупреждать цветочную императрицу. Цветочная императрица думала только об одном – король сейчас проиграет. Она даже перестала считать, сколько ударов уже нанесла. Дух даже не думала, что ей нужно считать, потому что была уверена, что все скоро закончится. Но вскоре она поняла, что ошиблась. Ее соперник продолжал стоять и никак не падал. Каждый раз, когда она атаковала, все считали, что это будет последний удар, и король упадет. Но ничего подобного не происходило, и тело короля только вздрагивало. «Стой!» Когда цветочная императрица собиралась снова атаковать, Хан Сень громко выкрикнул, и она тут же остановилась. «Ну что, ты решил сдаться?» Тон цветочной императрицы стал дерзким, на ее лице появилась усмешка, так как она решила, что король действительно больше не может вынести ее атаки. Хан Сеню захотелось рассмеяться, он даже не мог подумать, что соперница не считает свои удары. Дух уже нанесла 100 ударов, но даже не заметила этого. К тому же она предположила, что противник решил сдаться. «У тебя удары закончились», — ответил Хан Сень. «Только что ты нанесла последний, 100-й удар». «Уже?» Цветочная императрица ахнула и быстро начала вспоминать, сколько раз она ударила. Похоже, что король не обманывал. Но дух не могла поверить, что 100 цветочных печатей не смогли уничтожить соперника. Хотя она взломала только первый генный блок, вес ее цветочной печати можно было сравнить с небольшим холмом. Какой силой должен обладать король, чтобы противостоять сотне таких мощных ударов? Однако на лице цветочной императрицы не появилось презрения. Она улыбнулась и сказала: «Ладно, я действительно нанесла 100 ударов. Теперь ты можешь подойти ко мне и показать, на что способен». Цветочная императрица стояла на месте и тихонько хихикала. Она не собиралась освобождать короля от множества цветов, которыми его полностью засыпала. Глава 921. Выполнение соглашения. Цветочная императрица была уверена, что король больше не может выдержать ее атаки. Хотя он не упал, но так было даже лучше. «Тебя раздавили мои цветочные печати, верно? Думаю, что ты не можешь меня ударить, Наверное, ты используешь всю свою силу, чтобы противостоять давлению. Но если ты отвлечешься, чтобы попробовать меня атаковать, то ты тут же будешь раздавлен». Цветочная императрица маниакально хихикнула, что создавало резкий контраст с ее красивым лицом. Несмотря на то, что цветочная императрица была королевским духом, она была слишком юна. Ее опыт не сильно отличался от опыта обычной женщины. «Извини, ты что-то сказала?» – холодно спросил Хан Сень и мгновенно стряхнул с себя огромную кучу цветов. Казалось, для этого он не приложил никаких усилий. Когда цветочная императрица увидела, как ее цветы взлетели в воздух, она замерла. Ее сила не оказала никакого эффекта на этого духа. Небесная императрица криво улыбнулась. Лицо короля дня отразило всю испытываемую им грусть, и он подумал. «Если она не смогла его победить, это значит, что она должна выполнить их уговор?» Подумав об этом, король дня почувствовал беспокойство. Он больше не мог нормально мыслить. «Какой неприличный!» Только теперь цветочная императрица поняла, что он все время притворялся. Он просто имитировал истощение и дрожь в теле. Король так делал только для того, чтобы она не отменила их уговор до того, как нанесет все 100 ударов. Но теперь было поздно об этом думать. К тому же она уже нанесла свои 100 ударов. Теперь она не могла отказаться от соглашения. «Почему это я неприличный? Мы оговорили условия. Я позволил тебе первой нанести 100 ударов, все как я обещал. Ты сама согласилась на мои условия, поэтому все честно и справедливо». Хан Сень улыбнулся. «Ты...» Цветочная императрица не знала, что ответить. «Теперь моя очередь. Согласна? Приготовься». Хан Сень поднял кулак, и святой свет сконцентрировался вокруг него. Цветочная императрица стала давить на жалость, принялась умолять. «Пожалуйста, будь помягче». Сказав это, цветочная императрица закрыла глаза и приготовилась к удару. Глядя на ее нежное и красивое лицо, можно было даже начать сопереживать. Слезы стекали по ее длинным ресницам и падали на щеки. Ни один мужчина не смог бы уничтожить такую женщину. Но Хан Сень, не раздумывая, ударил. В воздухе появились капли крови и множество цветов. Казалось, что взорвался фейерверк. Опустился розовый лепесток и вошел в тело Хан Сеня. Информация. Ген Король Леса плюс один. Достигнут 4-й ранг. Глядя на происходящее, все духи застыли. Никто не ожидал, что король может настолько жестоко уничтожить такую прекрасную женщину. «Король, я еще не закончила. Только один из нас должен выжить». После возрождения цветочная императрица была в ярости. Никто не мог предположить, что такая на вид хрупкая женщина может оказаться такой грозной. Она специально притворялась слабой и беззащитной, надеясь на то, что ее помилуют. Однако Хан Сень не обращал на это никакого внимания. Он безжалостно убил ее и опозорил перед всеми. «Ты права, мы еще не закончили», – холодно сказал Хан Сень. «Ты должна мне 100 поцелуев, не забыла?» От сильной ярости цветочная императрица даже забыла об их пари. За всю свою жизнь она еще никогда ни о чем так не сожалела. Но только что девушки напомнили о том, что она обещала. Это слышали все присутствующие, поэтому она не могла просто развернуться и уйти. Лицо цветочной императрицы сильно покраснело, и она не знала, что ей делать. Женщина не могла уйти, но и не могла поцеловать короля на глазах у стольких духов. Хан Сень заметил, что король дня сильно разозлился. Он был готов броситься атаковать короля, однако другой женский дух остановил его. Поняв, что на него никто не будет нападать, парень подошел к цветочной императрице и взял ее на руки. Юноша понимал, что королевские духи хотели подавить его, поэтому он не хотел отказываться от согласованных условий. Цветочная императрица была смущена и сильно шокирована, но у нее не хватало сил, чтобы оттолкнуть короля, который крепко держал девушку на руках. Пришло время поцелуев. Сказав это, Хан Сень начал целовать ее в губы. Цветочная императрица ничего не могла сделать и в итоге предпочла расслабиться. «Я убью тебя!» Король дня больше не мог на это смотреть и устремился к королю. По пути он превратился в подобие солнца и бросился на Хан Сеня. Одной рукой Хан Сень продолжал держать цветочную императрицу, а второй быстро ударил сумасшедшего духа. Образ солнца разлетелся на кусочки, как стекло. Информация. Ген короля огня плюс один. Ранг не изменился. Это был только первый поцелуй. Запомни, ты должна мне еще 99. Я чуть позже вернусь за ними. Хан Сень уже получил все, что хотел, поэтому больше не желал смущать духа. Улыбнувшись, парень вернулся в убежище. Король за один день смог победить короля справедливости, цветочную императрицу и короля дня. Эта новость быстро распространилась среди духов. Духи, которые своими глазами видели, как происходят сражения, начали считать, что король был самым великим духом за всю историю. Если он взломает 9 генных блоков, то станет императором. Или, возможно, ему удастся взломать даже 10-й легендарный генный блок. Имя короля узнали везде, хотя оно было вымышленным. Его объявили самым сильным духом. Все духи пытались понять, откуда он появился. Но до сих пор так ничего и не узнали. Это была настоящая тайна. Духи предполагали, что он мог быть сыном императора, но не могли найти никаких подтверждений. После этих событий Хан Сень какое-то время не появлялся на базе духов. Он думал о том, как отправиться на охоту. Несмотря на то, что гены духов оказывали положительный эффект, они не увеличивали уровень физической силы. Чтобы стать сильнее, ему нужно было увеличивать уровень физической силы. Если парень находился в альянсе или святилище, то супертело короля духа он все еще мог использовать не более 3 секунд. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.